Глава 68. «О чем?» — нахмурился теперь князь, сосредоточившись на мне и оторвавшись от бумаг на его столе. «Позже нельзя. Я работаю. Разве не видишь сама?» «Позже я не решусь, барин», — сложила я руки в мольбе. «Пожалуйста, выслушайте меня. Это важно. Для меня. И для Сони, полагаю, тоже. Она может остаться без няни». «Хм», — хмыкнул Ларин и задумчиво потер подбородок. «Уж не о графе ли Романовском пойдет речь?» «А как вы догадались?» «Значит, он. Присаживайся», — указал он на стул напротив себя. Князь отложил в сторону бумаги и собрал руки в замок на столе. Устремил взгляд на меня. «Рассказывай», — велел он, когда я села напротив него в кресло для посетителей. «Мне было тут не очень уютно. Совсем недавно в этом самом кресле, на этом самом месте, сидел он, граф. Буквально час назад я столкнулась в коридоре с графом», — стала говорить я. «Мне было неудобно говорить об этом с князем, но я должна все рассказать, чтобы он понял, насколько серьезен мой вопрос». «Ну да, он же был у меня в гостях. И что произошло?» «Мы поговорили», — ответила я. «Точнее, граф затащил меня в одну из пустых комнат». «Зачем?» — свел брови вместе Ларин. «Чтобы поговорить без свидетелей». «И как?» «Поговорили», — вздохнула я и опустила голову. «Что же он хотел?» «Предложил мне оставить ваш дом и уехать жить к нему», — осторожно ответила я. Мы встретились взглядами. Князь довольно долго смотрел на меня, затем спросил. «И что ты ответила?» «Отказалась». «Ты не хочешь ехать в его дом?» «Не хочу, барин. Да и не могу. Я ведь крепостная. Как я могу без вашего позволения что-то решать?» «Ну, предположим, что ты уже не крепостная», — сказал Михаил. «Я дал тебе вольную. Тогда твое решение поменяется?» «Нет», — покачала я головой. «Даже если представить чисто гипотетически, что князь дал мне вольную, а я стала свободной, а значит, вольна выбирать дом и работу, то я все равно не выбрала бы графа. Я боюсь его». «Значит, не по душе тебе, Пётр?» — прямо спросил Михаил, вглядываясь внимательно в мое лицо. «Совсем не по душе. Он такой страшный, опасный какой-то. Да и слухи о нем ходят разные. Нехорошие слухи». «Я знаю», — поменял позу князь. «Что о нем говорят, слышал. Ну так и скажи ему правду, что ехать никуда не хочешь». «Я сказала». «И что, граф?» «А он мне угрожал», — вскинула я голову. «Сказал, что жизнь длинная, и мы еще посмотрим, кто кого. Понимаете?» «Нападет из-под тишка». Пришел к тому же выводу Ларин, что и я. «Да», — кивнула я. «Я думаю, он попытается выкрасть меня». Ларин снова задумчиво стал смотреть на меня и молчать. Неужели ему все равно? Почему он молчит? «Михаил Алексеевич», — прервала я поток его мыслей и снова перехватила его взгляд. «Я вынуждена просить вас о помощи. Сделайте так, чтобы... что у графа не получилось задуманное. Только вы сможете мне помочь. Только вы в силах это предотвратить. О, не позвольте свершиться чудовищному, прошу вас. И Соня останется без меня. Ей будет грустно». «Я подумаю, что можно сделать для тебя, Ольга», — ответил князь после паузы для раздумий. «Мне словно легче и теплее даже стало. Камень с души. Спасибо вам большое, Михаил Алексеевич», — сложила я руки вместе, словно в мольбе. «Вы такой хороший человек? Простите, что пришла к вам со своими никчемными просьбами и потревожила. Но больше мне помощи просить не у кого». «Все в порядке», — сказал он. «Я попробую помочь. А сейчас ступай. Мне все-таки надо закончить работу». «Слушаюсь, барин», — послушно закивала я, отступая к двери. «Уже ухожу. Спасибо еще раз вам от души». Но не успела я дойти до выхода из комнаты, как в дверь вдруг постучали. Едва дождавшись разрешения войти в кабинет князя, буквально залетел один из лакеев. «Барин, коню вашему плохо!» «Эмину? Что такое?» Встал на ноги князь, а я приложила ладонь к губам и тихо ойкнула. «Идемте в конюшню, посмотрите! Врача бы ему, плох конь!» Больше не говоря ни слова, князь поспешил к выходу.